Здравствуйте. Алло. Я к участковому обратился уже. Ну и что? Ну что вы звоните мне в дверь? Я вот обратился к участковому уже. Он будет разбираться теперь. Да что ты говоришь? Да, скоро к вам зайдет. Ну вы хулиганите просто, в дверь звоните. Хуй я кому открою, запомни, ебаная тварь. Участковый к вам придет. Мне не подсовывает преступников вместо участкового, блядь, подсунуть хочешь. Я уже звонил ему, участковому. Он сказал, к вам придет скоро. Ты звонил? Да, он сказал, разберется. Тогда я позвоню и все расскажу, блядь, что ты ко мне прилип, ебаная тварь. Квартирку захотел, паскуда. Он квартирку не хочет. Я говорю про тебя! Ну он с вами разберется, сказал. Я ему сообщил. Хуй я кого открою! Я ему сказал, что вы хулиган. Что нас хочешь под видом участкового? Своего хочешь подсунуть, ебаная тварь? Падла ебучая! Он сказал, разберется с вами.